Только прости, мы не встретимся более. Друг другу руки не пожмем. Прости, твое сердце на воле. Но счастье не сыщет в другом. Я знаю, с порывом страданья опять затрепещет оно, когда ты услышишь название того, кто погиб так давно. Есть звуки, значение ничтожно и презренно гордой толпой, но их позабыть невозможно. Как жизнь они слиты с душой, как в гробе зарыто былое на дне этих звуков святых. И в мире поймут их лишь двое, и двое лишь вздрогнут от них. Мгновенье вместе мы были, но вечность — ничто перед ним. Все чувства мы вдруг истощили, сожгли поцелуем одним. Прости, не жалей безрассудно, о краткой любви не жалей. Расстаться казалось нам трудно, но встретиться было б трудней.